Когда Бао Юй стал описывать чувства облака и дождя, Си Жень от стыда опустила голову и закрыла лицо руками. Бао Юю всегда нравилось, что Си Жень так кратка и мила. Набравшись храбрости, он привлек ее к себе и стал понуждать вместе совершить то, чему научила его фея Цзинь Хуань. Си Жень помнила, что Бао Юю ее отдала матушка Дзя, и отказывать ему ни в чем нельзя. Поэтому она для приличия немного пококетничала, и так как иного выхода не было, согласилась разок понежиться с Бао Юем. С тех пор Бао Юй стал смотреть на Си Жень совершенно по-иному, а Си Жень, в свою очередь, стала относиться к нему с еще большим вниманием и заботливостью. Однако об этом речь впереди. Следует сказать, что во дворце Жунго вместе с хозяевами и слугами обитало более 300 человек. Каждый день здесь происходили какие-нибудь события, и что-нибудь случалось. Жизнь походила на пучок пеньки, который невозможно распутать. Вот и приходится ломать голову, с кого, с какого события начинать повествование. Случилось так, что в один прекрасный день из-за тысячи ли маленький, ничтожный, как горчичное зернышко человечек, имеющий лишь отдаленные родственные связи с семьей Дзя, является во дворец Жунго. И пусть даже с него приходится начинать рассказ. Все равно это даст нам в руки некую путеводную нить. Семья, которой принадлежал этот человек, носила фамилию Ван. Они были местными уроженцами. Их дед служил мелким чиновником в столице и когда-то был знаком с дедом Фэнцзе, отцом госпожи Ван. Дед, завидуя славе и могуществу семьи Ван, и, желая извлечь выгоду, причислил себя к ее родственникам и сумел доказать, что он является племянником отца госпожи Ван. О существовании отдаленной родни не знал никто, кроме старшего брата госпожи Ван, отца Фэнзе, да самой госпожи Ван, которая находилась тогда в столице и случайно об этом услышала. Сам дед давно покинул этот мир, а его единственный сын по имени Ван Чен разорился и переехал жить в деревню. Потом Иван Чен умер, оставив после себя сына, которого в детстве звали Гоу Эр. Гоу Эр женился на девушке из семьи Лю, и она родила ему сына, которого назвали Бань Эр, и дочь Цин Эр. Семья состояла из 4 человек, занимались они земледелием. Так как Гоу Эр целыми днями работал, а его жена, урожденная Лю, занималась домашними делами, за детьми присматривать было некому. И Гоу Эр решил взять к себе в дом тещу, старуху Лю, которую все попросту называли бабушкой. Бабушка Лю была вдовой. Сыновей не имела и жила исключительно на те доходы, которые приносили ей 2 му тощей земли. Как же ей было не согласиться, если зять брал ее к себе? Поселившись в доме, она стала усердно помогать дочери и зятю. Когда кончилась осень и наступила зима с морозами, в доме еще не успели к ней подготовиться. Гоу Эр был крайне озабочен, выпил с горя несколько чашек вина и стал искать, на ком бы сорвать свой гнев. Жена не осмеливалась перечить ему, но бабушка Лю не утерпела и стала его упрекать. «Ты уж, зятюшка, не прогневайся, что вмешиваюсь. Говоря по правде, кто из нас, деревенских, когда-нибудь ел вдоволь? А ты еще мальчишкой привык за счет родителей пить и есть, сколько тебе вздумается. И сейчас, как появится у тебя деньжата,